Глава 9. Это случилось через 3 дня. Вика, как только заметила прекратившееся за ней наблюдение, поняла, что в ближайшее время нужно ждать гостей. Следили за ней не просто из досужего интереса. Впрочем, она, как тот пионер, и так была всегда готова к любому развитию ситуации. Вечером прошел сильный дождь, и воздух посвежел. Исчезла изнуряющая жара, которая стояла последние дни. В прошлой своей жизни она плохо переносила такую погоду, а вот тело Неллы было к ней намного лучше приспособлено. Но Вика и в новом теле все равно предпочла бы прохладу. Может быть, по причине изменившейся в лучшую сторону погоды у нее было отличное настроение, а может быть, от того, что прошедшие дни оказались наполнены положительными эмоциями. Все-таки делать добрые дела и чувствовать себя при этом этакой доброй феей для нее было делом новым и неожиданно приятным. Руди, его жена и дочь стали почти совершенно счастливыми и смотрели на Вику глазами преданной собаки, а еще они сняли с ее плеч весь груз домашних забот. Ходить за покупками, правда, ей пока приходилось самой, необходимо было закупать множество вещей, начиная с кухонной утвари, белья, одежды, обуви и полотенец, и заканчивая всякой мелочевкой вроде ножниц, иголок и прочего. Жела оказалась действительно рукодельной, не врал Руди, да и Нюра, несмотря на свой молодой возраст, к труду была приучена. Вика с усмешкой приняла тот факт, что стать попаданкой и не прогрессорствовать не получится. Первым ее взносом в копилку технического прогресса стал банальный умывальник, изготовленный Рудием из медного бачка под ее чутким руководством. Но трезво оценив свои знания, Вика с грустью констатировала, что сильно развернуться на ниве прогрессорства у нее не получится. Она не Кулибин. Впрочем, и опускать руки Вика тоже не собиралась. Во всяком случае, в направлении создания комфорта, гигиены и санитарии она решила выжимать из своих знаний максимум. Не зря же она отучилась курс на естественно-географическом факультете, где им и химию преподавали, и биологию. В городских тавернах, трактирах и кабаках гуляния продолжались до полуночи, а в портовом районе часто и всю ночь. Но обычные обыватели въезжа, к которым себя относила теперь Вика, вставали и ложились спать рано. Она, как это уже начинало входить у нее в привычку, под заинтересованными взглядами рабов провела вечернюю тренировку Гнеша до того, как начинать его обучать каким-либо приемам боевых искусств, было еще ох как далеко. Но насчет развития правильного дыхания, растяжки, гибкости, ловкости и скорости Вика начала гонять его нещадно. На силовые упражнения пока вообще не налегала. Для 12-летнего мальчишки в этом было бы больше вреда, чем пользы, но ему и так хватало. «Я могу еще!» Необычные упражнения увлекли Гнеша всерьез. «Можно я еще ножичек покидаю?» «Хватит!» Вика, благодаря заклинанию «Поиск жизни», уже поняла, что к ее дому подошли две подозрительных личности. «Смотри, темнеет, и жили с Нюрой надо успеть навести порядок после того бардака, что мы тут с тобой устроили». За Нюрой, кстати, Вика заметила, что та, когда думает, что ее никто не видит, то старается повторять те упражнения и движения, которые Вика показывает брату. «Я не хочу еще спать», – вздохнул Гнеш. «А ты через «не хочу». Иди мойся и в кроватку». Она увидела знак Рудия, что для водных процедур уже все готово. «Я тоже следом за тобой. Ты завтра с утра идешь со мной к кузнецу или нет?» Завуалированную угрозу остаться дома вместо похода в кузню Гнеш оценил моментально и побежал выполнять команду. Подозрительная парочка, несколько раз пройдя мимо калитки их дома, устроилась в закутке между разросшимся деревом и забором вокруг дома и участка супругов Шантонов, тихих и спокойных соседей, державших на соседней улице склад и лавку по торговле стройматериалами. Встретить незваных гостей, а в том, что пришли сейчас по ее душу, Вика уже теперь не сомневалась, у нее было чем. Но, во-первых, она еще была не готова вот так вот за здорово живешь убивать всех подряд, а во-вторых, раз ее клиенты еще имеют весьма существенные шансы на жизнь, то и светить свои магические способности она посчитала преждевременным, как и боевые. К тому же, кем бы ни были любители обижать молодых красивых девиц, для Вики они абсолютно никакой угрозы не представляли. Заклинание «Динамический щит», в который она вбухала энергии из магического резерва по максимуму, сможет выдержать до полусотни сильных ударов меча или копья или до сотни попаданий арбалетных болтов или стрел. По сути, она была защищена от какого-нибудь случайного удара. А удары намеренные вряд ли вообще могли по ней попасть при ее-то навыках. «Ты уже спать?» Отмывшийся от пота и вытершийся до красноты Гнеш немного удивился. Обычно сестра отправлялась спать позже всех. Тем временем рабыни только еще наводили порядок в кухне, а Руди вычерпывал и выносил воду из большой бадьи, в которой Вика помылась. «Ага», – кивнула она, – «меня не беспокоить, даже если конец света придет». От вопроса насчет конца света Гнеш удержался. Понемногу начинал привыкать к ее заскокам. В своей комнате Вика хотела на всякий случай подпереть дверь табуреткой. Сказать Рудию сделать задвижку она все время забывала, но потом отмахнулась от этой мысли. Рано или поздно ей придется кое-что о себе раскрыть, и Гнешу, который и так уже многое знает и о многом догадывается, и своим рабам, которые, кажется, тоже начинают прозревать. Заклинаниями «Малое исцеление» она пару ночей лечила Рудия и Желу, понемногу, так, чтобы они могли приписать свое изменившееся состояние здоровья изменившимся условиям жизни. По всей видимости, Вика все же переборщила, потому что уже на третий день после их покупки Жела стала выглядеть привлекательной молодой женщиной, даже чуть моложе своих 32 лет. У Нюры исчезли проблемы с зубами, отчего и она сама, и ее родители пребывали в серьезном недоумении, а Руди после употребления традиционного здесь разбавленного вина, как раньше, не требовал продолжения банкета. Скинув с себя импровизированный халат, получившийся из переделки Желой специально купленного прямого кроя платья большого размера, Вика надела брючный костюм из тонкой коричневой кожи, подобный тем, в которых тут часто ходили наемницы и караванщицы, и которые часто также использовались женщинами среднего сословия, отправляющимися в поездки или путешествия. Войдя в скрыт, она прыжком переместилась в закуток, в котором устроилась подозрительная парочка. «Стемнело уже, толстый», – прогнусавил коротко стриженный почти под ноль, среднего роста крепыш с ввалившимся носом. «Долго еще здесь торчать будем». Его напарник не толстый, а скорее полноватый молодой мужик с лицом добродушного купца дернул плечом. «Хватит ныть, щука!» Он отбросил в сторону огрызок груши. «Как ребенок прям! Пусть уснут все!» Оба гостя сидели рядом на корточках, прислонившись спинами к забору участка Шантонов. Вика, увидев гостей, усмехнулась и, не мудрствуя лукаво, пристроилась в 3-4 шагах от них. Она слушала разговор и ждала начала их действий. Зная массу приемов членовредительства, Вика хотела в подходящий момент не прибегая к радикальному решению вопроса, просто нанести одному из них или обоим, если понадобятся травмы, которые сделают их миссию невыполнимой. Только проделать это она хотела так, чтобы ее вмешательство в события оказалось необнаруженным. «Из-за тупой молодой клушки столько предосторожностей!» – пробубнил Щука. «Темно уже. Можно брать и тащить киту. По пути разложим. Я знаю пару хороших местечек, где это можно будет спокойно сделать. Так-то девка красивая. Позабавимся на славу!» Купец вздохнул. «Не знаю, насколько эта курица тупая, но вот ты-то точно тупой, Щука!» Он даже не поворачивал головы, когда говорил со своим напарником. «Там пацан в доме и трое рабов. Крик поднимут. Ты забыл, что кит сказал? Шума не поднимать. К тому же глупая твоя голова. Откуда ты знаешь, кто ее топчет? Может, даже кто-то из аристократов. Денег-то у девки, походу, немало. Откуда? Не все тут просто. Хочешь неприятности киту доставить?» «Да какие неприятности?» – хохотнул Щука. «Одни приятности с такой-то девахой. Рабы пикнуть не посмеют. Пацаненка, прибьем эту!» Толстый, не дав тому договорить, неожиданно для крепыша резко встал и схватил его за горло железной хваткой. «А насчет позабавиться?» Он, держа своего напарника за глотку, резко поднял его на ноги. Вике даже показалось, что толстый сейчас Щуке голову оторвет. «То кит с тобой позабавится, сучонок. Побудешь у него девочкой». Он тряхнул гнусавого так, словно тот был тряпичной куклой. Силы в толстом, похоже, было немерено. «Попробуй только еще какие-нибудь свои дурацкие предложения делать, понял?» Вика была изумлена, как быстро добродушный купец превратился в матерого уголовника. «Прости, толстый!» Урок на младшего напарника подействовал хорошо. Щука замолчал и даже старался не смотреть в сторону старшего. Дальше они довольно долгое время сидели молча. Толстый продолжал все время что-то жевать, доставая всякую снеть из, видимо, заранее приготовленного небольшого мешка с продуктами. Планы кита насчет нее Вики теперь были совершенно понятны. Молодая девушка пришла с крупной суммой, довольно легко с ней рассталась, значит, денег у нее полно. Пришла сама в сопровождении наемных охранников, значит, ни мужа, ни старшего брата, ни отца нет, во всяком случае поблизости. И в то же время откуда-то у нее немалые деньги были, значит, имеет богатого покровителя, вполне возможно, из аристократов. Поэтому ее и будут стараться взять, как говорится, без шуму и пыли. Вике не совсем было понятно, зачем киту, владельцу респектабельной по местным меркам таверны, заниматься такими темными делишками, но, по всей видимости, для него образ успешного ресторатора – это лишь прикрытие. «Вот, теперь, кажется, пора». Исходя из чего толстый так решил, Вика не поняла. Но раз пора, значит пора. Она вместе с ними прошла к своему забору и, увидев, что они собрались через него перебираться, сама без помощи заклинания прыжок легко его преодолела. Полученным навыком Вика с каждым разом радовалась все больше. «Давай, ты первый!» Негромкий голос толстого был спокоен. Щука зацепился руками за верх, подтянулся, перевалился и спрыгнул вниз. Высота забора была небольшой, 1,5 человеческих роста. Казалось бы, что могло произойти при преодолении такого несерьезного препятствия? Но ведь бывает же, что и на ровном месте спотыкаются, а еще говорят, что иногда и в луже тонут. Вика словно видела себя со стороны. Как она продвигается еще на пару сантиметров чуть дальше, Вот она немного приседает, чтобы обеспечить нужный угол толчка. Как она сдвигается правее и ловит момент приземления щуки, чтобы мягко подправить его голеностоп. Совсем чуть-чуть, совсем легко. И случилось маловероятное в таких обычных, простых обстоятельствах невозможное. Как щуке удалось сдержать истошный вопль, будет знать теперь только сам щука. Наверное, внушение от толстого, полученное перед этим, его дисциплинировало. Но и утробный протяжный рык боли, раздавшийся из быстро им зажатого ладонью рта, был в ночной тишине хорошо слышен. «Ты чего?» – кинулся к своему напарнику толстый, тоже преодолевший забор. Спрашивал он шепотом, хотя при той громкости стонов, которые издавал щука, понижать голос уже не имело смысла. Толстый тщетно пытался в темноте, забор еще и отбрасывал тень от луны, разглядеть, что произошло с его подельником. Заклинания «Ночное зрение», в отличие от Вики, у него не было. Щука боялся открыть рот для ответа, мог не сдержаться и переполошить своим воплем весь квартал. Конечно же, подобным образом Вика могла травмировать и главного из парочки бандитов. В арсеналах ассасинов и ниндзя была масса совсем незаметных и скрытных способов членовредительства, но Вика здраво рассудила, что две травмы, практически одновременно полученные, по сути, на ровном месте, явно будут выглядеть неестественно. Да и нужно ли это? Теперь, имея не помощника, а обузу в виде травмированного подельника, может ли толстый что-то предпринять? «Да перестань ты крутиться, бестолочь!» – уже в полный голос сказал тот, поняв, что его напарник, похоже, выбыл из строя. Вообще-то Вика организовала щуке обычный вывих стопы, хотя при желании могла бы устроить и перелом ноги, но решила не перебарщивать, и так сойдет. «Больно!» – разжав рот, выкрикнул тот. В ночном зрении Вика видела, как по лицу бандита текут обильные слезы, прямо как у ребенка. На веранде, где спали ее рабы, послышался шум, и через короткое время на ее пороге показался Руди. Вика еле сдержала смешок. В одних подштаниках, с голым торсом, босиком, с масляным фонарем в левой руке и палкой в правой, Руди на самом деле выглядел прикольно. «Вы кто такие?» – спросил он, вытягивая вперед руку с фонарем и приподнимая руку с палкой. На веранде Вика знала, имелся и топор, но рабу взять его в руки даже мысль не пришла. Использовать какое-либо оружие, а топор в данном случае рассматривался бы именно так, рабам запрещалось категорически, под страхом долгой мучительной смерти, даже для защиты своей жизни или жизни своего хозяина. А вот защищать хозяев просто с помощью своей физической силы или каких-нибудь предметов, не относящихся к оружию, вполне допускалось. «Вот кого надо будет боевым приемом без оружия учить», – подумала Вика, глядя на геройский вид Рудия. «Прохожие!» – зло выкрикнул толстый. «Ошибочка вышла, раб. Думали, к приятелю лезем. Подшутить хотели, но, кажется, дом не тот». «Это точно не тот», – оскалился Рудий. Он поставил фонарь на землю перед собой и, покрепче перехватив палку, отступил на шаг назад. «Засов на калитке сами сдвинете!» За его спиной показались перепуганные лица Желы и Нюры. Поняв, что Гнеш сейчас тоже проснется, если уже не проснулся и кинется к ней, Вика прыжком переместилась в свою спальню и вышла из скрыта. «Ты уже одета!» При свете луны, падающем в комнату через окошко, Гнеш разглядел ее в центре комнаты. «Слышишь?» «Слышу. Пойдем посмотрим, что за шум, а драки нет». Выйдя на веранду, она застала знакомую картину. «Хозяйка», – кинулась к ней Жила, – «не ходи туда. Она попыталась перегородить ей путь к выходу с веранды. Там какие-то мужчины, двое. Голос жил и дрожал. Что-то неразборчивое пискнула Нюра. Стоят, сидят мужчины-то. Вика мягко, но решительно отодвинула рабыню в сторону. Или кто же их посадит? Они ведь памятники. Выйдя из-за спины Рудия, она ангельским голоском, в который попыталась вложить всю свою доброту и ласку, спросила. «С вами какая-то беда стряслась? Может, мы можем чем-нибудь помочь?» «Они без спросу к нам влезли, госпожа. Я их не запускал через калитку», – просветил Вику Рудий, стараясь прикрыть ее собой. «Не подходите к ним!» Толстый, ругаясь, пытался помогать щуке встать. Тот приподнимался, но стоило ему только чуть наступить на вывихнутую стопу, вскрикивал и опять заваливался на землю. Вообще такая травма исцелилась довольно легко и без всякой магии. Достаточно только правильно вправить кости. Для этого необходимо было обладать хотя бы минимальными знаниями анатомии и лекарского дела. Вика это сделала бы за пару секунд. Она теперь много чего знала и умела в этих вопросах. Но никакого желания помогать ублюдку, который мечтал ее насиловать, у нее, естественно, не возникло. «Скажи своему рабу, пусть поможет», – обратился к ней Толстый. «Воистину, простота порой хуже воровства». «Так вы правда без спроса ко мне в дом забрались?» изобразила она испуг. «А что вы тут делаете, а? Кино-то ведь уже кончилось». «Чего кончилось?» не понял бандит и опять попытался поднять скулящего щуку. «Говорю же, ошиблись мы домом. Помоги, скажи своему рабу». «Что здесь происходит? Я уже послал раба за стражей», раздался из-за калитки голос Лукия Шантона.